Вы слушали «Сказание про царя Макса Емельяна», радиоспектакль в четырех частях по поэме Семена Кирсанова. Исполнители: народный артист России Геннадий Хазанов и заслуженный деятель искусств России Марк Розовский. Режиссер Марк Розовский. В спектакле прозвучала популярная музыка в исполнении ансамблей «Белый день» и «Терем-квартет». Над спектаклем работали Наталья Платонова, Даниил Чумаченко, Любовь Рындина, Татьяна Федорова, Елена Лаврова, Татьяна Маслова, Михаил Розенберг, Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».